Рассвет души повелителя. Том 7. Глава 1. Тьма окутала меня, словно плотное одеяло, лишая всякой возможности ориентироваться в пространстве. Я чувствовал, как мои ноги погружаются во что-то вязкое и теплое. Густая жидкость медленно поднималась, достигая уже щиколоток. С ужасом, который не так-то было и просто контролировать, я осознал, что стою по колено в океане крови, простирающемся, казалось, до самого горизонта. Бескрайнее море алой жидкости колыхалось под моими ногами, словно живое существо, жаждущее поглотить меня целиком. Домен кровавого короля Лиама оказался поистине ужасающим местом. Тяжелый металлический запах наполнял воздух, заставляя мой желудок сжиматься от отвращения. Кровавые волны лениво плескались у моих ног, оставляя на коже липкие следы. Над головой простиралась бесконечная чернота, такая глубокая и всепоглощающая, что, казалось, сам свет боялся проникнуть в это царство тьмы. Давление, окружавшее меня, было невыносимым. Каждый вдох давался с трудом, словно сам воздух превратился в густую жидкость. Мои легкие горели от напряжения, а сердце колотилось так сильно, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Но хуже всего было то, что я не мог чувствовать свою ци. Мой собственный контроль территории был уничтожен, оставив после себя лишь хаос в моих духовных каналах, что не добавляло спокойствия. Попытки сконцентрировать энергию приводили лишь к острой боли, пронзающей все тело. Я быстро закинул в рот несколько пилюль. Конечно, они не устранят последствия разрушения контроля территории, но хотя бы поспособствуют более быстрому восстановлению. Это сражение я еще не проиграл, хотя и был ужасающе близок к этому. Внезапно из ниоткуда появился Лем. Его фигура, словно собралась из густой крови под ногами, материализуясь прямо передо мной. Не успел я среагировать, как рука практика культа, превратившаяся в острое кровавое лезвие, пронзила мое плечо. Боль обожгла меня, заставив сдавленно вскрикнуть. «Как же ты меня раздражаешь, жалкий червь!» — процедил Лиам сквозь зубы, выдергивая свою руку из моего тела. «Ты даже не представляешь, насколько непозволительно мне тратить на тебя время. Каждая секунда промедления может стоить нам всего». Я отшатнулся, зажимая рану рукой. Кровь, стекающая по ней, смешивалась с океаном под ногами. «Если я такая мелкая сошка, почему бы тебе просто не игнорировать меня?» — выдавил я сквозь боль, пытаясь выиграть еще немного времени. Глаза Лиама вспыхнули яростью. «Потому что ты мешаешься», — прорычал он, делая шаг ко мне. «Ты как назойливая муха, которую нужно раздавить, но та каждый раз улетает из-под удара». Парень снова атаковал, и я едва успел уклониться. Его удары были молниеносными, каждый мог стать для меня смертельным. Я чувствовал, как силы покидают меня с каждым движением, но продолжал сопротивляться. Мое сердце колотилось как безумное, адреналин бурлил в крови, обостряя все чувства до предела. Лем был подобен урагану, его атаки сыпались на меня со всех сторон. Я уворачивался, отскакивал, пытался блокировать, но каждый раз чувствовал, как его удары находят цель. Мое тело покрылось множеством порезов и ссадин, кровь струилась по коже, смешиваясь с потом. «Почему ты просто не сдашься?» — прошипел Лем, нанося очередной удар. «Неужели не понимаешь, что у тебя нет шансов?» Я сплюнул кровь и ухмыльнулся, несмотря на боль, пронзающую все тело. «Потому что кто-то должен остановить таких, как ты», — ответил я, едва уворачиваясь от его атаки. «Кто в своем уме не будет бороться за свою жизнь? Кто готов так просто принять смерть? Только такие жалкие фанатики, как ты. Такое не угодно небу». Мои слова, казалось, только разозлили Лиама еще больше. Его глаза полыхнули яростью, и он бросился на меня с удвоенной силой. Я понимал, что долго не продержусь. Мои движения становились все медленнее, реакции все более запоздалыми. Но я не мог сдаться. Не сейчас, когда любая ошибка может стоить мне жизни. Сейчас я как никогда ранее ощущал дыхание смерти, а слова Нерры той ночью то и дело проносились в моей голове. Может, останься я наверху, шансов выжить и было бы больше. Но надолго ли? Кровавый патриарх переродится, и я даже не знал, какими неприятностями это все закончится, но был уверен, что синеву бесконечного неба многие люди уже не смогут увидеть, ведь его покроет кровавая пелена. В какой-то момент Лиам оказался слишком близко. Его рука метнулась вперед, и я почувствовал, как его пальцы сжались на моем горле. Увернуться не хватило времени. Он поднял меня одной лишь силой, мои ноги оторвались от кровавой поверхности. «Наконец-то», — прошипел Лиам, сжимая пальцы сильнее. Но я думал, ты будешь более изворотливым. Так глупо попасться. Я хрипел, пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха. Перед глазами начали плясать черные точки, сознание медленно уплывало. Но даже сейчас, на грани потери сознания, я не мог сдержать улыбку. «Чего ты лыбишься, червяк?» – прорычал Лем, заметив выражение моего лица. С трудом, борясь с нехваткой воздуха, я выдавил. Просто ждал этого. В следующее мгновение сверху обрушились три сверкающих клинка, что я использовал для взлома формаций. Они рассекли воздух, устремляясь прямо в голову кровавого практика. Культист от неожиданности едва успел среагировать. Он резко поднял руку, отбивая клинки, но в тот же момент отпустил меня и отпрыгнул назад, яростно зарычав. Клинки были лишь обманным маневром, потому что в то же мгновение я вынул лунарис, и что было силы рубанул артефактным оружием по своему противнику. Когда он наконец-то освободил мою шею, я рухнул на колени, жадно глотая воздух. Мое горло горело, но сейчас было не время думать о боли. Лезвие моего меча мерцало мягким серебряным светом, словно кусочек луны оказался в этом царстве тьмы и крови. Лем стоял в нескольких шагах от меня, прижимая руку к глубокой ране на груди. Его глаза сузились, когда он увидел лунарис в моих руках. «Легендарное оружие», — процедил он сквозь зубы. «Кто бы мог подумать, что у такого червя, как ты, окажется подобное сокровище. Видимо, стоило внимательнее следить за твоими сражениями на арене». Мой противник вытянул руку в сторону, и в ней материализовался кровавый клинок. Оружие пульсировало зловещим красным светом, словно было живым. «Но даже легендарный клинок не спасет тебя от смерти», — прорычал культист и бросился на меня. Наши мечи столкнулись, порождая взрыв духовной энергии. Глухой звук разнесся по всему домену, нарушая зловещую тишину. Лем атаковал с невероятной скоростью и силой, каждый его удар грозил разрубить меня пополам. Я едва успевал парировать, чувствуя, как вибрация от ударов отдается во всем теле. Мы кружили по кровавому озеру, наши клинки танцевали в смертельном вальсе. Лунарис в моих руках словно ожил, двигаясь с невероятной точностью и скоростью. Но даже с помощью лунного фехтования я едва мог держаться на равных с кровавым практиком. Культист атаковал снова и снова, его кровавый клинок оставлял в воздухе алые следы. Я уворачивался, парировал, контратаковал, но каждый раз чувствовал, что отступаю. Лем теснил меня, загоняя в угол, которого в этом бескрайнем пространстве не существовало. «Ты думал, что сможешь противостоять мне?» — насмешливо произнес Лем, нанося очередной удар. «Я младший владыка кровавого культа. Моя сила за пределами твоего понимания». Я не ответил, сосредоточившись на защите. Каждое движение давалось с трудом, мышцы горели от напряжения. Я понимал, что долго так не продержусь. У меня не было ничего, что могло бы по-настоящему противостоять силе Лема. Все, что я мог делать, это отсрочивать неизбежное. Так долго, как только смогу. Потому что с двумя владыками Гилрану точно не справиться. Должно же быть хоть что-то. Моя духовная энергия все еще не полностью восстановилась. Меня, может, и хватило бы на одну технику, но если даже в полную силу я не мог ранить Лема, то и ослабленная версия из моего арсенала вряд ли нанесет ему вред. Думай, Джин, думай. В очередной раз лезвие кровавого клинка пронеслось около моей шеи, срезая прядь волос и оставляя на коже небольшой порез. И в тот момент, словно напоминание, или какая-то подсказка, перед глазами зазмеился текст техники безоблачного неба. «Ваши меридианы полностью заполнены лунной ци». Осознание ударило меня, словно молния. Конечно, я ведь так и не использовал лунную ци, хотя техника предупреждала меня об этом. Но времени на размышления не было. Лем атаковал снова, его клинок прорезал воздух, в очередной раз устремляясь к моей шее. Я попытался уклониться, но был слишком медленным для этого. Острие кровавого меча оставило глубокий порез на моей щеке. «Ты не сможешь вечно убегать от меня, Джинри», — усмехнулся Лем, готовясь к следующей атаке. «Твоя смерть неизбежна». Я чувствовал, как кровь стекает по моему лицу, смешиваясь с потом. Мое тело кричало от боли и усталости, но я знал, что у меня есть еще один козырь в рукаве. Крепче сжав рукоять лунариса, я почувствовал, как клинок отзывается на мой зов. Он словно пел в моих руках, призывая использовать силу, скрытую в моих меридианах. «Ты прав, моя смерть неизбежна», — ответил я Лему, поднимая меч. «Но сегодня я ни за что не умру». Я крепче сжал рукоять лунариса, чувствуя, как клинок отзывается на мой призыв. Серебристое сияние, исходящее от меча, становилось все ярче, пронзая кровавую тьму домена кровавого короля. Лем, стоявший передо мной, на мгновение замер, его глаза расширились. Не теряя ни секунды, я резко опустил лунарис, вонзая его в кровавый океан под нашими ногами. Клинок вошел в жидкость без малейшего сопротивления, словно разрезая саму ткань реальности. В тот же миг я почувствовал, как лунная ци, накопленная в моих меридианах, устремилась в меч, словно горная река, прорвавшая плотину. Энергия текла через меня, опустошая каждый меридиан, каждый энергоузел. Это было болезненно, словно кто-то выкачивал из меня саму жизнь, но я знал, что должен выдержать. Собрав последние силы, я произнес: «Лунное затмение». Мой голос прозвучал неожиданно громко в этом царстве тьмы и крови, отдаваясь многократным эхом. На мгновение все замерло, а затем мир вокруг нас взорвался серебряным светом. Толстые режущие линии серебристого цвета, подобные лунным лучам в безоблачную ночь, прорезали пространство домена кровавого короля. Они пересекались, образуя сложную сеть, которая, казалось, разрывала саму реальность на части. Кровавый океан под нашими ногами закипел и начал испаряться, превращаясь в густой алый туман. Лем, увидев, что происходит, бросился ко мне с невероятной скоростью, используя технику шагов. «Ты, жалкий червь, думаешь, эти фокусы смогут меня остановить?» Но не успел культист сделать и трех шагов, как несколько лунных лучей коснулись его тела. Я услышал его крик боли, который, казалось, разнесся по всему домену. Глубокие раны появились на его теле, словно кто-то полоснул его раскаленным добела клинком. Лема подбросила в воздух, его тело безвольно кувыркалось, словно тряпичная кукла в руках разгневанного ребенка. Каждое соприкосновение с лунными лучами оставляло новые раны, превращая некогда могущественного культиста в кровоточащие, орущие от боли месиво. Наконец, словно отброшенный гигантской незримой рукой, Лем отлетел назад и вверх, после чего грузно упал. Из его рта хлынул поток крови, смешиваясь с кровавым туманом вокруг. Моя техника продолжала высасывать из меня последние капли лунной ци. Боль была невыносимой, словно каждая клетка моего существа горела изнутри. Но я не мог остановиться. Пусть выйдет все, до последней крупицы. Лунные лучи продолжали резать пространство домена, разрушая его изнутри. Я видел, как реальность вокруг нас начинает трескаться, словно разбитое зеркало. Сквозь эти трещины проглядывало знакомое подземелье, в котором мы находились до активации техники Лема. И вдруг, подобно лопнувшему мыльному пузырю, домен кровавого короля исчез. Мы снова оказались в подземном зале, где проводился ритуал возрождения кровавого патриарха. Я едва стоял на ногах, чувствуя, как силы покидают меня. Мое тело было покрыто ранами, кровь сочилась из множества порезов. Но, несмотря на боль и истощение, я не мог сдержать улыбку. Освобождение от лунной ци вернуло мне контроль над моей родной духовной энергией. Пусть ее было мало, но это лучше, чем ничего. Краем глаза я заметил Лема, который с трудом поднимался на ноги, сплевывая кровь на пол. Его некогда величественная фигура теперь выглядела жалко. Одежда была изорвана в клочья, тело покрыто глубокими ранами, из которых сочилась кровь. Теперь мы практически в равных условиях. Не теряя ни секунды, я активировал поступь водного дракона. Мир вокруг меня размылся. В одно мгновение я оказался рядом с Лемом, который только начал формировать печать для какой-то техники. Но у меня не было времени выяснять, что он задумал. Лунарис в моих руках двигался, словно живое существо. Одним молниеносным движением я отсек руку Лема, прервав активацию его техники. Яростный рев вырвался из груди культиста. Он отшатнулся, прижимая культю к груди. Его глаза горели безумным огнем. Как ты смог? Как ты пробил мою защиту так просто? Ты, жалкий. Но я не стал слушать его тираду. Не собирался давать и шанса на продолжение этого боя. Сейчас, после разрушения контроля территории, он слабее, чем когда-либо. Используя остатки своей силы и энергию Лунариса, я нанес последний удар. Клинок прошел сквозь шею Лема, словно сквозь масло. На мгновение время словно замерло. Я видел, как его глаза расширились от шока и неверия, а затем голова культиста отделилась от тела, падая на каменный пол с глухим стуком. Лем был мертв. Его глаза, все еще открытые, смотрели в пустоту, а на лице застыла гримаса ярости и недоумения. Лунарис в моих руках потух, израсходовав последние крупицы энергии. Я почувствовал, как силы окончательно покидают меня. С трудом убрав меч в пространственный карман, я не смог сдержать приступ кашля. Изо рта хлынула кровь, оставляя металлический привкус на языке. Но даже сейчас, стоя на грани потери сознания, я не мог позволить себе расслабиться. Победа над Лемом была лишь маленькой ступенькой. Главная угроза все еще оставалась, и это был не конец. Я резко повернулся к центру зала, где Гилран должен был остановить ритуал возрождения культистов. Мое сердце замерло, когда я увидел, что происходит. И вдруг земля под ногами задрожала. Стены подземелья начали трескаться, с потолка посыпались камни. А затем раздался звук, от которого кровь застыла в моих жилах. Это был рев, но не обычный рев животного или даже духовного зверя. Это был звук, которого не должно существовать в нашем мире. Потусторонний, древний, наполненный такой мощью и злобой, что, казалось, само пространство вокруг искривлялось от его силы. Я почувствовал, как все мои внутренности сжались. Страх, которого я никогда раньше не испытывал, с новой силой охватил меня. Это был не просто страх за свою жизнь. Это был первобытный ужас перед чем-то настолько чуждым и могущественным, что сам разум отказывался это воспринимать. Кровавый патриарх, существо, которое 2000 лет назад чуть не уничтожило весь континент, и сейчас оно возрождалось прямо передо мной. Но хуже всего было то, что Гилран, человек, которому я доверял, кажется, активно участвовал в этом процессе. Стиснув зубы от боли и отчаяния, я собрал последние силы. Мой голос, хриплый и надломленный, прорезал рев кровавого патриарха. «Мастер Гилран, какого демона вы делаете?» Мой крик эхом разнесся по подземелью, теряясь в грохоте рушащихся стен и реве пробуждающегося древнего зла. Глава 2. Пока Джинри сдерживал натиск младшего владыки кровавого культа, Гилран устремился к центру ритуального круга. Его шаги были стремительны и уверены, словно каждое движение было частью давно отрепетированного танца. Воздух вокруг мужчины дрожал от напряжения, наполненный зловещей энергией, которая, казалось, пыталась проникнуть в каждую пору его тела. Все же Гилрану очень повезло, что его бывший ученик оказался здесь. Сам бы он вряд ли смог победить сразу и младшего, и старшего владык, но если молодой практик сможет сдержать одного, то шанс на победу есть. И мастер уничтоженной лунной поступи сделает все, чтобы остановить этот ужас, которому не место под небом. После события отборочного турнира, где он обнаружил труп последователя кровавого культа, что был замаскирован под участника, Гилран не мог избавиться от чувства тревоги. Эта находка пробудила в нем давно забытые страхи и воспоминания. Он понимал, что не может больше игнорировать эту угрозу, даже несмотря на свою одержимость местью за уничтожение школы лунной поступи. Гилран обратился к Инале, хранительнице знаний, с просьбой помочь ему в поисках информации о кровавом культе. Дни и ночи они проводили в древних архивах, перелистывая пыльные фолианты и расшифровывая загадочные свитки столичных библиотек. То, что они обнаружили, потрясло Гилрана до глубины души. История кровавого патриарха оказалась намного древнее и ужаснее, чем он мог себе представить. 2000 лет назад это существо, достигшее вершины тиранической сферы возвышения, едва не уничтожило весь континент. Лишь объединенными усилиями 5 великих мастеров удалось остановить его. Но самое страшное заключалось в том, что патриарх не был уничтожен, а лишь ослаблен и запечатан. Гилран понял, что угроза все еще существует и однажды может вернуться. Осознав масштаб опасности, Гилран решил действовать, ведь небо не могло привести его к этому культу просто так. Весь следующий год, параллельно с подготовкой своей мести, он тайно тренировался противостоять кровавым искусствам. Он изучал древние техники защиты, медитировал часами, укрепляя свой дух и тело против темной энергии крови. Гилран понимал, что его усилия могут оказаться напрасными, но не мог сидеть сложа руки, зная о такой угрозе. И теперь, стоя перед лицом пробуждающегося кровавого патриарха, он был благодарен своей предусмотрительности. Когда Гилран достиг края круга, его взгляд упал на фигуру в центре, пятого владыку культа крови. Тело мужчины было покрыто извивающимися символами, вырезанными прямо на коже. Эти знаки пульсировали темно-красным светом, словно наполненные живой, злобной энергией. Внезапно глаза пятого владыки распахнулись, и он резко выпрямился, прерывая свой транс. Его взгляд, полный ярости и безумия, встретился с взглядом Гилрана. «Как ты посмел прервать священный ритуал?» — прорычал культист. Его голос был подобен скрежету металла по камню. Гилран не стал тратить время на ответ. Его руки сложились в сложную печать, и воздух вокруг него начал нагреваться с невероятной скоростью. «Инферно мириада звезд!» — воскликнул Гилран, и воздух вокруг него наполнился мельчайшими искрами пламени. Эти крошечные огоньки, каждый не больше песчинки, зависли в воздухе, образуя трехмерную сеть вокруг пятого владыки. Они мерцали и пульсировали, словно живые звезды, создавая иллюзию бескрайнего космоса. Внезапно искры начали двигаться, формируя сложные геометрические фигуры, кубы, пирамиды, сферы. Эти фигуры постоянно трансформировались, создавая гипнотический эффект. Культист попытался разрушить эту конструкцию, но его атаки проходили сквозь пустоты между искрами, не причиняя им вреда. В то же время, каждое его движение вызывало реакцию звезд. Они мгновенно перестраивались, образуя новые формы и фигуры. Гилран управлял этой техникой, его пальцы едва заметно двигались, направляя потоки огненных искр. Каждая звезда была крошечной, но невероятно горячей. Когда они соприкасались с кожей культиста, то оставляли болезненные ожоги. Техника не только атаковала физически, но и воздействовала на разум противника. Постоянно меняющиеся геометрические фигуры дезориентировали, нарушая восприятие пространства и времени. Пятый владыка начал терять равновесие, его движения стали неуверенными и хаотичными. Однако это продолжалось недолго. Спустя пару мгновений он смог взять себя в руки. «Жалкие фокусы!» – прошипел пятый владыка, складывая руки в печать. «Жатва!» Воздух вокруг культиста внезапно наполнился мириадами крошечных кровавых капель, которые закружились в бешеном вихре. Эта техника не только защитила его от огненных звезд, но и начала расширяться, поглощая их и, грозя достать до Гилрана. Мужчина отпрыгнул назад, его глаза сузились, оценивая ситуацию. Он понимал, что каждая секунда на счету, ритуал все еще продолжался, даже без активного участия пятого владыки, хотя тот все равно был сконцентрирован на нем. «Пламенная паутина судьбы!» — выкрикнул Гилран, и из его рук вырвались тонкие огненные нити. Эти нити, казалось, обладали собственной волей. Они извивались в воздухе, словно живые существа, пытаясь пробиться сквозь кровавый шторм культиста. Некоторым удавалось прорваться, и они впивались в тело пятого владыки, оставляя глубокие ожоги. Культист зарычал от боли и ярости. Его руки двигались с невероятной скоростью, формируя новую технику. «Кровавые копья агонии!» – прокричал он, и из его тела вырвались десятки длинных, острых как бритва кровавых копий. Гилран едва успел уклониться. Одно из копий прошло в опасной близости от его головы, срезав прядь волос. Другое пронзило его плечо, оставив глубокую рану. «Ты силен, культист», – процедил Гилран сквозь зубы, зажимая рану рукой. «Но я не позволю тебе завершить этот безумный ритуал». Мастер лунной поступи сложил руки в новую печать, его глаза засветились внутренним огнем. «Контроль территории, дворец вечного пламени», – произнес он, и мир вокруг них начал меняться. Воздух задрожал, и внезапно все пространство вокруг них превратилось в бескрайнее море огня. Языки пламени взмывали вверх, формируя причудливые архитектурные формы, башни, арки, мосты, все из чистого, живого огня. Жар был настолько интенсивным, что камни под их ногами начали плавиться. Но пятый владыка не собирался сдаваться так легко. Его руки сложились в ответную печать. «Контроль территории, кровавые чертоги», – прорычал он, и реальность снова начала искажаться. Огненные конструкции Гилрана начали покрываться толстым слоем кровавой ци. Из земли стали прорастать огромные шипы, напоминающие кости, а воздух вокруг покрылся зловещей багровой дымкой. Две территории столкнулись, борясь за господство. Огонь Гилрана пытался выжечь кровавые конструкции культиста, в то время как кровь стремилась затопить и погасить пламя. Воздух наполнился шипением и треском, когда две противоборствующие силы сражались за каждый дюйм пространства. Гилран и пятый владыка стояли в центре этого хаоса, их глаза встретились через завесу огня и крови. Оба понимали, что этот бой будет решающим. «Ты думаешь, что сможешь остановить волю кровавого патриарха?» — прокричал культист, его голос был полон фанатичного безумия. «Он возродится, и этот мир падет пред его мощью. Это неизбежно, ведь подобное предначертано небом». «Предначертано? А чем ты?» — пламенный практик на мгновение замешкался. «Ха, вы глупы, раз не знаете о предзнаменовании. В тот день, когда на землю северного континента вновь ступит практик, достигший тиранической сферы возвышения, мир погрузится в вечную тьму, и будет править этой тьмой лишь один человек, которого назовут владыкой вечной ночи, а единственный, кто за всю историю этого континента достигал тиранической сферы, это кровавый патриарх, так что сомнений быть не может, сегодня свершится предначертанное, я не позволю этому случиться, воскликнул Гилран, его голос был тверд, несмотря на усталость и боль от полученных ран, пусть это все и звучало как бред, но культист в него верил, а значит, он был более безумен, чем предполагал мужчина, даже если мне придется отдать свою жизнь. С этими словами оба противника вновь бросились друг на друга. Их кулаки, окутанные ци, столкнулись, породив взрывную волну, которая на мгновение расчистила пространство вокруг них от огня и крови. Бой перешел в ближний контакт. Гилран и пятый владыка обменивались молниеносными ударами, каждый из которых мог стать смертельным. Огненная ци Гилрана сталкивалась с кровавой энергией культиста, порождая небольшие взрывы при каждой атаке. Гилран нанес мощный удар в солнечное сплетение противника, но культист, казалось, даже не почувствовал боли. Вместо этого он схватил руку огненного практика и резко дернул на себя, одновременно выбрасывая вперед колено. Удар пришелся Гилрану в живот, выбив из него весь воздух. Он отлетел назад, но сумел сгруппироваться и приземлиться на ноги. Не теряя ни секунды, мастер лунной поступи контратаковал. «Огонь возмездия!» — выкрикнул он, и его тело окуталось спиралью пламени. Гилран начал вращаться с невероятной скоростью, превратившись в живой огненный торнадо. Он устремился к пятому владыке, оставляя за собой след из выжженного камня. Культист попытался защититься, создав перед собой стену из затвердевшей крови, но огненный вихрь Гилрана прошел сквозь нее, словно она была сделана из бумаги. Пятый владыка получил несколько глубоких ожогов, прежде чем смог отпрыгнуть в сторону. Отдать жизнь за кровавого патриарха – это честь. С этими словами пятый владыка вонзил руку себе в грудь, прямо в один из вырезанных символов. Кровь хлынула из раны, но вместо того, чтобы пролиться на землю, она начала формировать вокруг культиста защитный кокон. «Кровавая броня мученика», – прорычал мужчина, и кровь затвердела, превратившись в подобие доспеха. Теперь каждый удар, который наносил Гилран, не причинял культисту почти никакого вреда. Более того, при каждом контакте с этой броней, Гилран чувствовал, как его собственная энергия словно высасывается из тела. Бой продолжался, и Гилран чувствовал, как его силы постепенно иссякают. Раны, полученные ранее, давали о себе знать, а постоянное использование мощных техник истощало его запасы ци. Но он не мог сдаться, слишком многое было поставлено на карту. Внезапно земля под их ногами задрожала. Из центра ритуального круга начал подниматься столб темной энергии. Гилран понял, что времени почти не осталось, ритуал был близок к завершению. «Пришло время положить этому конец», – пробормотал он, собирая последние крупицы своей силы. Гилран сложил руки в сложнейшую печать, которую использовал, лишь когда от этого зависела его жизнь. Его тело начало светиться, словно раскаленный металл, воплощение пламенного божества. Прокричал он, и его фигура начала трансформироваться. Тело Гилрана выросло, став почти вдвое больше. Его кожа приобрела золотистый оттенок и начала светиться изнутри. За его спиной появилась вторая пара рук, каждая из которых держала оружие из чистого пламени, меч, лук и копье. Пятый владыка отшатнулся, впервые за весь бой на его лице появилось выражение страха. «Что это за техника?» Прошипел он, отступая назад. «Такого не может быть». Но Гилран больше не слушал его. Четыре руки божества двигались с невероятной скоростью. Огненный меч рассек воздух, оставляя за собой след из пламени. Копье устремилось вперед, пронзая кровавую броню культиста как бумагу. Лук выпустил стрелу из чистой энергии, которая взорвалась при контакте с телом пятого владыки. Ранее Гилран мог лишь призвать подобие этого воплощения, но сейчас он использовал свое тело для этой техники. Подобное было намного сильнее обычной техники призыва, но вместе с тем и опасно, ведь могло сжечь его изнутри, начиная с меридиан. По сути, ради воплощения этой техники мужчина отдавал свою жизненную энергию. Культист кричал от боли и ярости, пытаясь защититься, но его техники были бессильны против этой божественной мощи. Каждый удар Гилрана был подобен удару чистейшей ци, каждое движение – словно танец самой стихии огня. Наконец, Гилран поднял все четыре руки над головой, формируя огромный огненный шар. «Гнев небесного пламени!» Прогремел его голос, и шар устремился к пятому владыке. Взрыв был настолько мощным, что на мгновение затмил даже свет ритуального круга. Когда дым рассеялся, От культиста не осталось ничего, кроме горстки пепла. Гилран, все еще в форме божества, тяжело опустился на одно колено. Его дыхание было прерывистым, а свечение тела начало тускнеть. Трансформация медленно спадала, возвращая ему его обычный вид. «Я сделал это», – прошептал он, чувствуя, как последние капли его ци покидают тело вместе со сгустком крови, через рот. Но даже в этот момент триумфа Гилран не мог расслабиться. Его взгляд был прикован к ритуальному кругу, где энергия продолжала концентрироваться. Несмотря на смерть пятого владыки, процесс, казалось, не останавливался. «Нет», – прошептал Гилран, его глаза расширились от ужаса. «Неужели я опоздал?» В этот момент раздался оглушительный рев, от которого задрожали стены подземелья. Воздух наполнился тяжелой, давящей аурой, которая, казалось, высасывала саму жизнь из всего вокруг. Гилран рванул в центр круга, сложив стандартную печать призыва. Он прекрасно понимал, что если нет другого выхода, то он должен сделать это. Пожертвовать своей жизнью ради других, ведь именно так его воспитывали. И если все привело к этому, значит на то воля неба, которое вело его вплоть до этого момента. Он должен закончить ритуал. Оставалось лишь надеяться, что его закаленное тело выдержит ту задумку, что родилось в его голове. И как раз в тот момент, когда бывший мастер лунный поступив вцепился в ритуал, пытаясь завершить то, что начал пятый владыка, он услышал крик своего ученика, в котором были боль и разочарование одновременно. «Мастер Гилран, какого демона вы делаете?» Глава 3. Я смотрел на происходящее с ужасом и недоверием. Мастер Гилран, человек, которого я уважал и которому доверял, продолжал ритуал, начатый культистами. Мое сердце бешено колотилось, а разум отказывался принимать увиденное. Не думая ни о чем, я рванулся вперед, готовый остановить его любой ценой. «Стой, Джин!» Голос Гилрана прорезал воздух, заставив меня замереть на месте. «Скажи мне, я хоть раз обманывал тебя за все время нашего, пусть и недолгого, знакомства?» Его слова заставили меня задуматься. Действительно, несмотря на наши сложные отношения, Гилран никогда не лгал мне. Порой не договаривал, но точно не лгал. Я медленно покачал головой, не в силах произнести ни слова. «Прошу, доверься мне», — продолжил он, его голос звучал напряженно. «Это единственный выход». Не успел я ответить, как Гилран вдруг закричал от боли. Я с ужасом наблюдал, как его тело начали покрывать ритуальные кровавые символы. Они появлялись прямо на его коже, словно вырезанные невидимым клинком. Каждая линия, каждый знак пульсировал зловещим красным светом, наполняя воздух тяжелой, давящей аурой. «Но я не понимаю, мастер», — выдавил я из себя, все еще пребывая в недоумении. «Почему?» — Гилран посмотрел на меня, его глаза были полны боли и решимости. «Ритуал уже не остановить, Джин», — ответил он, стиснув зубы от очередной волны боли. «Он зашел слишком далеко, но кровавому патриарху нужен сосуд. Он может найти его и сам, когда возродится, однако лучше, если я запечатаю его внутри себя. Надеюсь, я смогу подавить его». Его слова звучали безумно, но в то же время в них была какая-то ужасающая логика. Если пробуждение зла неизбежно, то лучше сделать эту опрометчивую попытку в надежде остановить порабощение всего континента. «Ты сделал все, что требовалось», — продолжил Гилран, его голос стал мягче. «Теперь просто прошу, поверь в своего бывшего наставника». Я смотрел на него долгое мгновение, взвешивая все за и против. Наконец, я кивнул и сел на землю вне ритуального круга, скрестив ноги. «Хорошо, старший», — сказал я, чувствуя, как тяжесть принятого решения давит на мои плечи. «Я доверяю вам. То, что произошло дальше, навсегда останется в моей памяти как самое ужасающее зрелище, которое мне довелось увидеть». Воздух вокруг Гилрана начал сгущаться, превращаясь в почти осязаемую тьму. Кровавые символы на его коже пульсировали все ярче, словно пытаясь вырваться наружу. Внезапно пространство над ритуальным кругом разорвалось, и я увидел нечто. Это была не форма, не существо в привычном понимании. Это было воплощение чистого ужаса и злобы, настолько древней, что само время, казалось, съеживалось перед ней. Душа кровавого патриарха начала материализоваться, и я почувствовал, как сама реальность дрожит от его присутствия. Воздух наполнился тяжелым, металлическим запахом крови, а температура в помещении резко упала. Я чувствовал, как мое тело покрывается холодным потом, а сердце готово выпрыгнуть из груди. Только то, что я медитировал и восстанавливал себя с помощью циркуляций, не позволила мне сорваться с места. Эта сущность излучала такую мощь и злобу, что мой разум отказывался воспринимать ее целиком. Каждый раз, когда я пытался сфокусировать на ней взгляд, мои глаза начинали болеть, а в голове возникала пульсирующая боль. Это было что-то настолько чуждое нашему миру, что само его существование, казалось, нарушало законы природы. Я слышал шепот тысяч голосов, каждый из которых кричал о боли и страдании, видел образы разрушенных городов, выжженных земель и рек, наполненных кровью, чувствовал ненависть, настолько сильную, что она могла бы сжечь целые миры. И в центре всего этого ужаса стоял Гилран, его тело выгнулось дугой, а из горла вырывался нечеловеческий крик. Я видел, как эта древняя, злобная сущность проникала в него, пытаясь разорвать на части и занять его место в мире живых. Но Гилран не сдавался. С невероятным усилием воли он начал втягивать эту темную энергию в себя. Кровавые символы на его коже вспыхнули ослепительным светом, и я услышал звук, похожий на треск разбивающегося стекла. Эта реальность вокруг нас трескалась под напором двух противоборствующих сил. Секунда за секундой Гилран поглощал душу кровавого патриарха. Я видел, как его тело содрогается от каждой новой волны темной энергии, как его кожа покрывается трещинами, из которых сочится кровь. Но мужчина не останавливался. Самое страшное, что я никак не мог ему помочь, только верить в своего наставника. И в тот момент моя вера была самой решительной и непоколебимой на свете. Наконец, с последним, оглушительным криком Гилран втянул в себя последние остатки этой древней сущности. Ритуальный круг вспыхнул в последний раз и погас, оставив после себя лишь выжженные на камне символы. Наступила тишина, такая глубокая и всеобъемлющая, что казалось, будто сам мир затаил дыхание. Землетрясение прекратилось, потусторонний рев стих. Только тяжелое, прерывистое дыхание Гилрана нарушало эту тишину. Я осторожно поднялся на ноги, готовый ко всему. Мое тело было напряжено, как струна, а рука лежала на рукояти Лунариса. Медленно, шаг за шагом, я приближался к Гилрану, который стоял на коленях, опустив голову. Внезапно он поднял голову, и я отшатнулся. Его глаза горели кроваво-красным светом, а на лице играла зловещая ухмылка, которую я никогда раньше не видел на лице своего наставника. «Глупый практик», — произнес Гилран, но это был не его голос. Этот голос был глубоким, древним, он звучал словно из глубин бездны, и каждое слово отдавалось эхом, от которого по коже бежали мурашки. «Думаешь, ты удержишь меня? Дай мне время, и ты потеряешь контроль над телом». Я отступил на шаг, чувствуя, как холодок страха пробегает по спине. Но в следующее мгновение красное сияние в глазах Гилрана погасло, и он согнулся пополам, отхаркивая кровь. Я бросился к нему, поддерживая тело наставника. Только сейчас я заметил, как сильно он изменился. Гилран словно постарел на 10 лет за эти несколько минут. Его волосы, еще недавно черные как вороново крыло, теперь были испещрены серебряными прядями. Глубокие морщины избороздили его лицо, а кожа стала бледной и сухой, как пергамент. «Мастер Гилран», — произнес я, помогая ему подняться. «Что теперь? Что будет дальше?» Гилран поднял на меня усталый взгляд. В его глазах я увидел странный отблеск удовлетворения и смирения. «Теперь, Джин», — ответил он хриплым голосом, — «мне придется отказаться от мести. У меня больше нет на это времени. Есть нечто более важное, чем мое желание». Я непонимающе посмотрел на него, и наставник продолжил. «Мне нужно подавить кровавого патриарха внутри себя, слить его душу со своей, после чего мы оба погибнем, покинув этот мир. Это единственный способ окончательно уничтожить его или в худшем случае значительно ослабить». Его слова ударили меня, словно молния. Я почувствовал, как к горлу подкатывает ком. Гилран жертвовал собой ради всех нас, но я не мог позволить себе проявить слабость в этот момент. «Но, мастер», — начал я, но он прервал меня жестом руки. «Не нужно, Джин», — сказал он с легкой улыбкой. «Я прошу тебя забыть обо мне. Это моя судьба, то, что предначертано мне небом. Я принимаю это». Я смотрел на него, чувствуя, как мое сердце разрывается от боли и восхищения. Этот человек, с самого начала нашего знакомства шел путем, который был угоден небу, и даже перед лицом смерти он не свернул с него даже на половину шага. «Я понимаю, мастер», — наконец произнес я, склонив голову в знак уважения, «но я не посмею забыть о вашей жертве, даже если я буду единственным человеком, кто знает о случившемся». Гилран положил руку мне на плечо, и я почувствовал, как она дрожит от усталости. «Прежде чем я уйду, Джин, есть еще кое-что, что ты должен знать», — сказал он серьезно. Культист говорил о неком пророчестве владыки Вечной Ночи. Якобы мир погрузится во тьму, когда на землю северного континента ступит нога практика тиранической сферы возвышения. Гилран тяжело выдохнул, глядя на меня, пребывающего в недоумении, но все же продолжил. «Я уверен, что это пророчество не о кровавом патриархе», — продолжил Гилран. «Что-то здесь не так, прошу тебя, Джин, разузнай об этом побольше. Возможно, это и не так безумно, как я думаю, и это ключ к чему-то гораздо более важному, и прости, что тебе придется столкнуться с этим одному». Я кивнул, запоминая каждое его слово. «Обещаю, мастер, выясню все, что смогу». Гилран слабо улыбнулся и начал медленно двигаться к выходу из подземелья. Я сделал шаг, чтобы последовать за ним, но он остановил меня взглядом. «Нет, Джин, дальше я должен идти один, не следуй за мной». Гилран в последний раз посмотрел на меня, и я увидел в его глазах смесь гордости, печали и решимости. «Прощай, Джин Ри», — сказал он, — «ты был достойным учеником. Теперь наши дороги расходятся окончательно, но я рад, что в этот момент ты был рядом со мной. Без тебя бы я точно не справился». С этими словами он повернулся и медленно пошел прочь. Я стоял неподвижно, наблюдая, как фигура моего бывшего наставника постепенно растворяется в темноте подземелья. Когда он окончательно исчез из виду, я почувствовал, как что-то внутри меня изменилось. Словно закрылась одна глава моей жизни и открылась новая, полная неизвестности и опасностей. Я остался стоять один в полумраке подземелья, ощущая, как холодный воздух касается моей кожи, покрытой потом после недавних событий. Мои мысли все еще были заняты уходом Гилрана и его последними словами, когда внезапно перед моими глазами возник текст техники безоблачного неба. Светящиеся слова словно парили в воздухе, их сияние было единственным источником света в этом мрачном месте. Глобальное бессрочное задание. Достигни тиранической сферы возвышения. Мое сердце пропустило удар, но не успел я осмыслить увиденное, как текст внезапно мигнул красным. В задании отказано. В задании отказано. Текст исчез так же внезапно, как и появился, оставив меня в полном недоумении. Я несколько раз моргнул, пытаясь понять, не было ли это игрой моего уставшего воображения. Но нет, я точно видел эти слова. Как же так? Слова Гилрана о пророчестве, видимо, должны были инициировать новое задание от техники, но вместо этого она сама отказалась от него. Это было странно и необъяснимо. Но еще более странным было то, что начало текста, который я увидел. Я уже видел его дважды в том самом кошмаре про огромный храм и страшную статую. Воспоминания о том сне вновь нахлынули на меня, вызывая дрожь. Неужели пророчество, рассказанное мастеру-культистом о владыке Вечной Ночи, как-то связано со мной и моей техникой безоблачного неба? Я почувствовал, как холодок пробежал по спине. Что, если все это время я был частью какого-то грандиозного плана, о котором даже не подозревал? Что, если моя техника не просто инструмент для развития, а ключ к чему-то гораздо более важному и страшному? Но не успел я погрузиться глубже в эти тревожные мысли, как перед моими глазами вновь появился текст техники, словно она услышала мои размышления и решила отвлечь меня. Небесное испытание судьбы пройдено, вы избежали злого рока и изменили предсказанное пророком будущее, вы укрепили текущую ступень возвышения. В этот раз текст был обычным, таким, к какому я уже успел привыкнуть. Глобальное бессрочное задание. Узнать больше о культе крови и его ответвлениях, выполнено досрочно. Угроза культа устранена и отложена на время. Награда. Начните медитацию, чтобы поглотить энергию после ритуала пробуждения. Ваш лунный меридиан способен преобразовывать ци. Я уставился на текст, чувствуя, как мое сердце бьется все быстрее. С одной стороны, я был рад, что продвинулся в своем развитии и закрыл два таких важных задания, но с другой, казалось, что я на маленький шаг приблизился к разгадке тайны техники безоблачного неба, но она словно пыталась отвести меня в другую сторону от этой загадки. Так или иначе, подумал я, пророчество о владыке Вечной Ночи порождает больше вопросов, нежели дает ответов. Я глубоко вздохнул, пытаясь собраться с мыслями. Сейчас не время для глубоких размышлений. У меня есть задача, и я должен ее выполнить. Я сел в центр ритуального круга, скрестив ноги и выпрямив спину. Закрыв глаза, я начал медитировать, пытаясь очистить свой разум от всех тревожных мыслей и сосредоточиться на своем дыхании. В следующий миг я почувствовал, как в мое тело хлынул поток энергии. Это было подобно тому, как если бы кто-то разрушил гигантскую плотину, и вся мощь задержанной воды обрушилась на меня. Энергия была чужой, зловещей, она обжигала мои меридианы и проникала в энергоузлы, словно кислота. Я стиснул зубы, пытаясь сдержать болезненный стон, но затем я почувствовал, как лунный меридиан, который образовался совсем недавно, на турнире, преобразовывает энергию. Это было подобно тому, как если бы внутри меня заработал невидимый фильтр. Зловещая энергия проходила через него и продолжала путь по моим духовным каналам уже очищенной, преобразованной в нейтральную ци. Процесс был быстрым и эффективным, я даже не успевал осознать, как именно это происходит. Просто я отдался этому процессу и положился на интуицию, которая говорила, что я все делаю правильно. Я чувствовал, как мое тело наполняется силой. Раны, полученные в недавних битвах, начали постепенно затягиваться. Усталость, которая, казалось, проникла в каждую клетку моего тела, исчезла, словно ее и не было. Я ощущал себя так, будто тщательно отдыхал в течение недели. Энергия продолжала поступать, и я начал опасаться, что мое тело не выдержит такого напора. Но лунный меридиан работал безупречно, преобразовывая и распределяя ци по телу. Внезапно я почувствовал странное покалывание на кончиках пальцев. Это ощущение быстро распространилось по всему телу, и я понял, что что-то происходит. Словно невидимый барьер внутри меня начал рушиться. Прорыв, мелькнула мысль в моей голове. Я не мог поверить в это. Прорыв обычно требовал долгих тренировок и медитаций, а тут. Но сомнений не было, я чувствовал, как мое тело меняется, как открываются новые каналы ци, как расширяются мои меридианы, как укрепляются энергоузлы и образуются новые, еще совсем небольшие и слабые. Однако на этом все не закончилось. Поглощение и циркуляция энергии продолжались, все больше и больше насыщая мое тело. Я чувствовал, как моя ци становится гуще, плотнее, словно превращаясь из воды в мед. После первого прорыва я уже было подумал, что все закончено, но не тут-то было. Энергия продолжала выплескиваться на меня, словно волны, одна порция за другой. Неужели еще один прорыв? Глава 4. Спустя некоторое время, я наконец закончил поглощать ци, витающую в этом подземелье, и медленно поднялся на ноги, чувствуя, как новая сила пульсирует в каждой клетке моего тела. Мои суставы хрустнули, словно пробуждаясь от долгого сна, а мышцы напряглись, готовые к действию. Я сделал глубокий вдох, и казалось, что мои легкие расширились до невероятных размеров, вмещая в себя больше воздуха. Удивительно, но от изнурительного боя на грани смерти не осталось и следа, все раны затянулись, а усталость испарилась, словно утренняя роса под палящим солнцем. Прорыв, которого я достиг, был поистине впечатляющим. Теперь я находился на третьей звезде истинной сферы. 36 уровней за одно столкновение, такого прогресса я не достигал даже в самые плодотворные дни своих тренировок. Я чувствовал, как моя ци течет по меридианам с невероятной скоростью, словно бурная река, прорвавшая все плотины на своем пути. Не теряя времени, я распределил полученные очки характеристик, равномерно вложив их в силу, ловкость и духовную энергию. Как только я это сделал, перед моими глазами появился текст техники безоблачного неба. Ваша духовная энергия достигла отметки 500. Вы получаете титул хранитель небесного колодца. Эффективность и продолжительность использования техник увеличена вдвое. Расход духовной энергии был уменьшен. Хранитель небесного колодца звучало внушительно и таинственно. Что-что, а название техника придумывать умело. Я решил проверить, как изменились мои способности. Сконцентрировавшись, я активировал технику «Поток тысячи рек». В мгновение ока рядом со мной материализовалась огромная водяная змея, в несколько раз превосходящая по размерам те, что я создавал раньше. Кроме того, она была гораздо плотнее. Внутри полупрозрачного тела можно было найти меридианы, по которым струилась моя духовная энергия, потраченная на воплощение техники. Вот что значит качественный рывок вперед и испытание, посланное небом. Интересно, если техника воспроизводит меридианы живого существа, то может. Не закончив мысль, я вспомнил все тонкости печати разрушающей волны, но в этот раз вместо ладони использовал плоскость между глаз змеи. Я либо гений, либо самый безумный идиот в мире практиков. Одно из двух, буркнул я, направляя змею на ближайшую стену. В тот же момент активировал технику, что передала мне Акика, со всеми тонкостями, но вместо ладони использовал свою змею и это сработало. Помимо удара головой, из-за лба змеи дополнительно ударила техника печати, пробив круглый и достаточно длинный тоннель, уходящий куда-то в сторону. Подобное может стать неплохим козырем в тяжелых сражениях, но и отнимает много энергии, значительно больше, чем если бы я делал это сам. Вернувшись, змея обвелась вокруг меня, и я почувствовал, как ее холодное, текучее тело пульсирует в такт моему сердцебиению. Одним движением мысли я заставил ее раствориться в воздухе, превратившись в мириады сверкающих капель, и вернуть всю ту энергию, что еще не была растрачена в процессе. Удовлетворенно кивнув, я активировал поступь водного дракона. Мир вокруг меня размылся, превратившись в калейдоскоп цветов и форм. Я двигался с такой скоростью, что, казалось, сама реальность не успевала за мной. С такой скоростью, уверен, я смог бы справиться с Лемом без проблем. Жаль, что мои прорывы всегда не вовремя. Одним прыжком я преодолел все подземелья и оказался у выхода. Выйдя наружу, я застыл, пораженный открывшейся передо мной картиной. Арена, еще недавно полная жизни и энергии, теперь напоминала поле боя после кровопролитного сражения. Повсюду лежали тела практиков и культистов. Их кровь смешалась, образуя жуткие узоры на каменных плитах. Воздух был наполнен смрадным запахом, который даже тяжело описать. Следы недавних сражений казались каким-то кошмарным сном. Кровавый купол, ранее окружавший арену, исчез, оставив после себя лишь тонкий слой красноватой пыли, который медленно оседал на все вокруг. Эта пыль кружилась в воздухе, словно зловещий снег, окрашивая мир в багровые тона. Мерзко и неприятно. Я медленно шел по арене, осматривая последствия нападения кровавого культа. Кое-где виднелись раненые, которые, превозмогая боль, пытались помочь друг другу. Их стоны и тихие разговоры нарушали гнетущую тишину, повисшую над этим местом. «Эй, ты в порядке?» – спросил я у молодой девушки-практика, которая, прислонившись к разрушенной колонне, пыталась остановить кровотечение из глубокой раны на бедре. «Жить буду», — хрипло ответила она, пытаясь улыбнуться. «Но многим повезло меньше. Ты не видел целителей?» «Нет, но я уверен, что помощь скоро придет», — ответил я, доставая из пространственного кармана несколько целебных пилюль. «Вот, возьми. Это должно помочь до прихода лекарей». Девушка с благодарностью приняла пилюли, и я двинулся дальше, раздавая остатки своих пилюль тем, кому они были нужнее всего. В таком состоянии она, в том числе, думала о других, что не могло не радовать. Выйдя за пределы арены, я увидел, что в самом городе ситуация немногим лучше. То тут, то там вспыхивали очаги сверхмощной ЦИ, судя по всему, сражения все еще продолжались. Видимо, некоторые культисты решили драться до последнего, не желая сдаваться даже перед лицом неминуемого поражения. Впрочем, вряд ли кто-то дал бы им выбраться. Я огляделся в поисках знакомых лиц. Но Фина нигде не было видно. Впрочем, учитывая текущие события, это не было удивительным. Скорее всего, он отправился к Кассандре. Это единственный логичный вариант. Решив проверить свою догадку, я направился к гостинице, где остановилась Кассандра. Путь туда оказался не из легких, улицы были завалены обломками зданий, а в воздухе все еще витал дым от недавних пожаров. Да и мне не хотелось попасться в чью-нибудь атакующую технику просто из-за того, что я быстро двигаюсь. На одном из перекрестков я столкнулся с группой культистов, которые пытались прорваться через оцепление городской стражи. Их глаза горели фанатичным огнем, а руки были покрыты кровью, своей и чужой. «Патриарх придет, он спасет нас», — кричал один из них, формируя в руках сгусток кровавой ци. Не раздумывая, я активировал поток тысячи рек, моя ладонь засветилась голубоватым светом, и через мгновение водяная змея возникла из-за моей спины и обрушилась на культистов. Их техники рассыпались под напором моей, словно карточные домики. Несколько человек отлетели назад, врезавшись в стену ближайшего здания с такой силой, что камни треснули. «Ваш патриарх мертв», — холодно произнес я, глядя на оставшихся в живых культистов, «и вас ждет та же участь». Но фанатики не ведали страха. С диким воплем они бросились на меня, активируя свои самые мощные техники. Я вздохнул, рядовые культисты остались далеко позади, когда я сам стал сильнее. Активировав поступь водного дракона, я превратился в размытое пятно. Мои удары были настолько быстрыми, что, казалось, я атаковал со всех сторон одновременно. Спустя несколько секунд все было кончено. Культисты лежали бездыханными телами, а я даже не запыхался. «Спасибо за помощь, «Молодой господин», — обратился ко мне капитан городской стражи, — «мы бы справились сами, но ваше вмешательство сэкономило нам время и силы». Я кивнул в ответ и продолжил свой путь. По дороге мне еще несколько раз пришлось вступить в схватку с оставшимися культистами. Каждый раз я поражался тому, насколько легко теперь давались мне эти бои. Моя новая сила была поистине впечатляющей. Наконец, я добрался до гостиницы, где остановилась Кассандра. Поднявшись по лестнице, я оказался перед дверью ее комнаты. То, что я увидел внутри, заставило мое сердце сжаться от тревоги. Комната выглядела так, словно здесь пронесся ураган. Мебель была перевернута, вещи разбросаны по полу. На стенах остались обугленные следы огненных техник, явное свидетельство жестокой схватки, произошедшей здесь совсем недавно. Но самое главное, Кассандры нигде не было видно. «Кассандра!» — крикнул я, хотя и понимал, что ответа не последует. Я начал тщательно обыскивать комнату, надеясь найти хоть какую-то зацепку. И вдруг мой взгляд упал на небольшой лоскут ткани, зацепившийся за сломанную ножку стула. Я поднял его и внимательно рассмотрел. Это был кусок красной ткани, расшитой золотыми нитями. Узор был мне знаком, я видел его на одеждах учеников секты фениксов Огненной Зари. «Проклятие!» – прошептал я, сжимая ткань в кулаке. «Они все-таки нашли ее. Теперь у меня не осталось сомнений. Фениксы каким-то образом узнали о местонахождении Кассандры и забрали ее. Скорее всего, это произошло из-за того, что Адриан, наследник фениксов Огненной Зари, узнал мое настоящее имя во время турнира. Я был настолько погружен в свои мысли, что не услышал приближающихся шагов. Внезапно дверь слетела с петель, и в комнату ворвался Фин. Его одежда была порвана и испачкана кровью, а на лице застыло выражение тревоги и мрачной решимости. Фин быстро оглядел комнату, а затем его взгляд остановился на мне. На мгновение в его глазах мелькнуло облегчение. «Джин!» — воскликнул он. «Ты жив! Я рад, что тебе удалось выбраться с арены. Я тоже рад видеть тебя живым, Фин!» — ответил я, чувствуя, как напряжение немного отпускает. «Но у нас проблемы!» — Фин кивнул. Его лицо снова стало серьезным. «Кассандра!» — произнес он. «Я пришел сюда, как только смог вырваться. Но, судя по всему, опоздал. Фениксы забрали ее», — сказал я, показывая ему лоскут ткани. «Думаю, они узнали о ней от Адриана». Толстяк выругался, ударив кулаком по стене. «Проклятие! Я должен был поторопиться. Прости, Джин, ты не мог знать», — хлопнул я его по плечу. «Никто из нас не мог предвидеть, что все обернется так. К тому же, ты и так много для меня сделал». Фин глубоко вздохнул, пытаясь взять себя в руки. «И что теперь? Куда они могли ее забрать?» «Скорее всего, они сразу же отправились в свои владения», — сказал я, пожав плечами. «Они хотят превратить Кассандру в полноценную культивационную печь. Не думаю, что они станут делать это в столице». Я повернулся к Фину, чувствуя, как в моей голове уже начинает формироваться план действий. Время было на вес золота, и каждая секунда промедления могла стоить Кассандре жизни. «Фин, — начал я, — ты случайно не знаешь, где находится основная школа фениксов Огненной Зари? Мне кажется, что их главная резиденция должна быть где-то поблизости от нее». Парень нахмурился, его круглое лицо приобрело сосредоточенное выражение. Он потер подбородок, словно пытаясь выудить из глубин памяти нужную информацию. «Хаэм, дай-ка подумать», — пробормотал он. «Знаешь, когда я еще жил дома, мне довелось видеть торговые записки отца. Он вел дела со многими сектами, включая фениксов». Его глаза вдруг загорелись, и он ударил кулаком по ладони, словно что-то вспомнил. «Точно!» — воскликнул он. «Если память мне не изменяет, их основная школа должна находиться примерно в 3 сутках пути к югу от столицы, по главному тракту, а потом взять чуть на восток. Но не думаю, что ее можно так просто найти. Никто не отменял формации сокрытия». Фин снова оказался незаменим. Его способность запоминать, казалось бы, незначительные детали отлично выручала. «Спасибо, Фин», — кивнул я. «Ты даже не представляешь, насколько это важно». Мой взгляд упал на небольшой письменный стол в углу комнаты. Он был завален обрывками бумаги и осколками чернильницы, следы недавней схватки. Но среди этого хаоса я заметил небольшой лист чистой бумаги и огрызок грифеля. Не говоря ни слова, я подошел к столу и взял их в руки. Толстяк наблюдал за мной с любопытством, пока я быстро что-то писал на бумаге. Закончив, я аккуратно свернул лист и повернулся к своему другу. «Финн, могу я попросить тебя кое о чем?» – спросил я, протягивая ему сложенную записку. «Конечно, Джин», – ответил он без колебаний. «Что угодно. Прошу, найди Лиру, ученицу громового отшельника Аргуса. Передай ей эту записку. Это важно». Глаза Финна расширились, а на его губах появилась хитрая улыбка. Я почти физически ощущал, как в его голове начинают крутиться шестеренки, выстраивая какую-то свою, особую логическую цепочку. «Ох, Джин, Джин», – протянул он, качая головой с притворным осуждением. «Ты меня просто поражаешь». Он начал загибать пальцы, перечисляя. «Значит так, у нас есть Мэй, наследница клана Ли. Потом Кассандра, девушка, которую разыскивает одна из великих сект. А теперь еще и ученица самого громового отшельника. Должен сказать, у тебя весьма специфический вкус. Интересно, а кто из них будет первой женой и понесет ребенка? О, а я могу рассчитывать стать дядюшкой Финном?» Я не смог сдержать смешок. Ситуация была слишком серьезной, чтобы по-настоящему веселиться, но чувство юмора Финна всегда умело разрядить даже самую напряженную атмосферу. «Ну, что я могу сказать?» – ответил я, пожимая плечами с наигранной беспечностью. «Я человек многогранный. К тому же, ты забыл упомянуть Акика из Лазурного потока. Она тоже вроде как проявляла ко мне интерес». Финн театрально схватился за голову. «О, небеса!» – воскликнул он. «Да ты просто неисправим. Когда ты успел охмурить наследницу Лазурного потока?» Мы оба рассмеялись, и на мгновение показалось, что мир вокруг нас не рушится, что мы не стоим посреди разгромленной комнаты, планируя самоубийственное спасение, от которого я просто не имел права отказаться. Раз уж я однажды спас ее жизнь и изменил предначертанное, то был обязан действовать дальше, не оставляя все на полпути. Но реальность быстро напомнила о себе. Толстяк, все еще улыбаясь, кивнул и спрятал записку в свой пространственный карман. «Не волнуйся», — сказал он уже серьезно. «Я найду Лиру и передам ей твое послание. Можешь на меня рассчитывать». Его лицо вдруг стало обеспокоенным. «Но что собираешься делать ты, Джин?» Я глубоко вздохнул, готовясь озвучить план, который уже сформировался в моей голове. План, который даже мне самому казался безумным. «Я отправлюсь в резиденцию фениксов», — сказал я твердо. «Кассандра должна быть именно там». Финн уставился на меня так, словно у меня вдруг выросла вторая голова. Его рот открылся и закрылся несколько раз, прежде чем он смог произнести хоть слово. «Один», — наконец выдавил он. «Джин, ты в своем уме? Это же чистое безумие. Они от тебя и пепла не оставят». Я понимал его беспокойство. Фениксы Огненной Зари были одной из самых могущественных сект в Империи Семи Звезд. Их боевая мощь была легендарной, а их техники владения огнем считались непревзойденными. Идти против них в одиночку, действительно, казалось самоубийством. Но у меня не было выбора. Каждая секунда промедления приближала Кассандру к ужасной участи. Я не мог позволить этому случиться, иначе я буду помнить об этом всегда, как о своем провале. «Это мы еще посмотрим», — ответил я, чувствуя, как решимость наполняет каждую клетку моего тела. Я направился к выходу из комнаты, но на пороге обернулся. Финн все еще стоял посреди разгромленной комнаты, его лицо выражало смесь восхищения и ужаса. «Обязательно доставь мое послание, потому что от этого, в том числе, будет зависеть и моя жизнь», — бросил я через плечо и вышел в коридор. Последнее, что я услышал, прежде чем ушел, было тихое: «Будь осторожен, друг».